Сон. Хипуешь? Сублимирую. Чего? Подбросите? А тебе куда? Москву. Эх, отдала. Беда у меня дома, срочно надо вернуться. А, ну ладно. Садись, я до Симферополя. Все ближе. Что стряслось-то? Человек при смерти. Родня? Да. Понятно, бывает. У меня вон тоже в позапрошлом годе теща. Золото, а не теща. С Питера возвращалась, сестра у нее там. Так представляешь? Представляю. Я и не голосовала. Зеленый запыленный зелок, охнув и взвыв тормозами, остановился на обочине чуть впереди. К тому моменту я успела отойти от поселка километра на два. Пик Ленина уже остался за спиной. Ты не горюй. В город приедем, позвоню. Сват в Москву собирался за запчастями, может, еще и не уехали. Попрошу, захватят с собой. Билеты сейчас хрен достанешь, а они на машине, ну, в смысле, с Нинкой. Ох уж она и язва у него. Всю плешь проела с этой вашей Москвой. Хочу, говорит, не могу. Ну, ясно ж, одного пущать боится. Что ж, правильно делает. С одной стороны, с такой язвой хошь не хошь, а при случае запчасти подождут. Эх, жизнь наша Бекова. Зелок так топорщится в пространство ветхостью своих механизмов и издаваемыми ими звуками, что, кажется, 10 минут не выдержать. А сколько добираться до Симферополя? Слава. Вдруг ни с того ни с сего представляется мужик. Лика. Красивое имя. А что значит? Не знаю. Все равно красивое. Что дальше? Деньги бы нужно экономить, хотя было бы что экономить. 2 рубля с мелочью. Короткий отрезок серпантина сменяется холмистой местностью, а минут через 40 спуски и подъемы остаются далеко позади. Грузовичок идет ровнее, меньше кряхтит и стонет. Напряжение от первого броска в неизвестное спадает. Слава что-то рассказывает без конца, то про сестру, что никак не могла забеременеть, пока они всей родней не махнули на источник к монастырю, поворот к которому, кстати, проехали минут 10 назад. Не перепились там на радостях и не попрыгали все в ледяную купель. Ну, все, кроме, собственно, сестры. Месяца не прошло, та на сносях, чудо да и только. То про начсклады ГСМ их автопарка с портретом Сталина 1 на 2, руки неизвестного Мазилы в коптерке, то про жену, с которой ему повезло, все хозяйство тянет, то чуть ли не сады Семирамиды на 10 сотках взрастила вперемешку с курями, козами и коровой. Я слушаю вполуха, изредка подыгрывая междометиями и жестами рук, и постепенно погружаюсь в монотонное течение пейзажа за приоткрытым пыльным окном грузовичка, уворачиваясь от редких встречных вопросов. Возделанные поля с пауками растительных систем, ровные аллеи пирамидальных тополей вдоль ответвляющихся от основной трассы дорог, какие-то трассы на сопках в стороне, карьеры, персиковые сады за живыми изгородями акации со стороны дороги и ветхими сарайчиками сторожей, а то и просто выгоревшими армейскими палатками. Кругом солнце и пыль, чистая, не вызывающая брезгливости пыль, как вода из родника отличается от прозрачной жидкости в стакане из автомата с газировкой на Курском вокзале. Так пыль степных дорог отличается от взвеси, что накапливается за день в раскаленных коридорах улиц больших городов. Нежный дрема своими мягкими пальцами прикрывает веки. Бессонная ночь дает о себе знать. Хочется пить. Но еще больше хочется ни о чем не думать. Поспи, поспи. Рано поди поднялась. Славный он, этот Слава. И так вписывается во все со своим кряхтящим грузовичком, с беременной сестрой, с женой, персиками, солнечной пылью, бегущими по равнине тенями небольших облаков. Тень огромного орла со всадницей на шее отражается на слепом полотне ночи. Замерший полет, как иллюстрация к действию. Я вижу, точнее знаю, что они несутся над бездной, на дне которой какое-то движение. Мельтешение предметов, но мельтешение гармоничное, строгое. Я чувствую это. Вдруг что-то нарушается. Сумерки бездны освещает молния опасности. Иллюстрация перестает быть просто картинкой. Огромная птица, сомкнув крылья одним росчерком, пространство оказывается внизу. Еще миг, и она взмывает обратно, в вечную ночь. В когтях ее огромных лап один из странных предметов, что копошились там, на дне. С оглушающим скрежетом тормозов грузовик юзом, еле удержавшись в пределах обочины, встает как вкопанный. Тело прямиком в обход спящего сознания среагировало молниеносно. Выбросив руки вперед, я только чуть прикладываюсь лбом о боковую стойку кабины. «Господи, ты это видела?» «Что?» «Конечно, видела, но мужику лучше этого не знать». «Нет, ты видела?» «Я заснула. Вот там, там!» «Только что был колхозный УАЗик. Вылетел из-за кустов с грейдера. Нас не видела, может, пьяный?» «Я только подумал, все, капец, деваться некуда, по тормозам!» «Понесло, аж зажмурился, прости, Господи!» «А его нет!» «Как растворился!» «Вы уверены?» «Да какой там! Всю родню за секунду вспомнил!» У него лицо в испарине. Выскакивает из машины, бежит вперед к повороту на проселочную. Крутится там, поглядывая то по сторонам, то вверх. Возвращается, обходит грузовик, залезает обратно в кабину и закуривает. Пару минут проходит в молчании. «Ну, что там?» «Следы. Чьи?» «УАЗика». «И что?» «И прерываются». «Назад не сдавал, видно». «Не понимаю». «Слова, вы уверены, что не заснули за рулем? Знаете, бывает так, на секундочку». «За мной не водится». Он щелчком вышвыривает окурок в приоткрытое окно. «Ладно, поехали. 100 лет гадать можно, все равно не понимаю». Это «не понимаю» отражается на его лице еще около 2 часов до конца пути. «Мне все равно хочется спать». На лбу вздулась небольшая шишка, голова слегка побаливает. В полусне, иногда резко открывая глаза, когда грузовик подскакивает на особо крупной выбоине, мне кажется, что я вижу всадницу на шее огромной птицы, тенью, на слепом полотне ночи. Дом на окраине Симферополя под кроной огромной шелковицы, небольшой, но очень уютный. Дворик и терраса под навесом из винограда, цветы вдоль выложенных старым кирпичом, как брусчаткой дорожек. У гаража из неоштукатуренного ракушника густой малинник. За домом сад, действительно ухоженный. Персики, черешня. Кроны аккуратно подрезаны, стволы побелены. Земля у корней вскопана и прополота. За садом маленький скотный двор, начисто вытоптанный, без единой травинки. Зверья не видно, жара, только копошение, редкое кудахтанье из сараев. Все просто, добротно, как и должно, наверное, быть, или скорее, как и было испокон века. В доме прохладное и светло, беленые стены, дощатые тоже выбеленные не то хлоркой, не то частым мытьем полы. Полки, рюшечки, занавески, циновки, подоконники, пара фотографий стариков. Я сижу на кухне за столом. Передо мной молоко, хлеб, миска целой картошки в масле с укропом и нарезанное сало, навидавшие виды разделочной доске. Я не голодна, но как-то само собой втягиваюсь и ем, ем. Так сладко, бездумно и спокойно здесь, что не хочется двигаться. Застыть среди этих солнечных теней, запахов и людей, которые родились миллионы лет назад вместе с этой землей и с тех пор не расстаются. Ни они с ней, ни она с ними. Славина жена хлопочет у плиты, заваривает чай. Вскоре возвращается и сам Слава. Сообщает, что все в порядке, мне везет. Сват собирается выезжать сегодня в ночь и не возражает против попутчицы. Язва его, мол, покабинилась, но как узнала, что да как, так вроде ничего. Так что кушай спокойно, а потом отдыхать. Моя тебе уже постелила. В машине особо не выспишься. Рукомойник у крыльца. Удобство в саду, увидишь, там дорожка идет. А мне машину еще надо на базу отогнать, ну и там то да сё. От простыни чуть уловимый запах сена, цветов и дегтя. На экране закрытых век, чуть подсвеченном белизной комнаты, чередуясь с плывущими пятнами, кругами и полосками, проявляются какие-то странные пейзажи. Контуры лиц, и лишь однажды вспыхивает долина, залитая голубым светом незнакомого солнца. Усталость и покой, как родные сестра с братом, навоевавшиеся за день, затихают, обняв друг друга за плечи. К вечеру приезжает сват Николай со своей язвой. Нина оказывается вполне миролюбивой молодой женщиной, задорной и не глупой, на первый взгляд. А вот Николай, эх, мужская солидарность. Есть такие мужички, от них ощущение, как от кучи хлама в углу. Выбросить жалко и приткнуть больше некуда. Прощаюсь со Славой и его милой женой. Оставляю московский телефон, мол, если что, остановиться негде или город показать, всегда буду рада. Заставляют взять деревянный лоток черешни, желтый, моей любимой, и персиков кулек в дорогу. Сват, конечно, гундит, мол, места нет, но потом пристраивает к своей. А своего у него набрано столько, что бедная копейка грозит прилечь пузом на асфальт. В общем, отбываем. Останавливаемся каждые верст 300. Баллоны проверить, масло. Ну и двигателю дать передохнуть, остыть. По нужде. Да перекусить сухомяткой. Нечего особенно рассказывать. После ночи Нина все больше глазеет по сторонам. Только ох, да ах, да у нас не так. А ближе к Москве и вовсе замолкает. Устали все. Да и большие города у тех, кто мало с ними знаком или не знаком вовсе, вызывают реакции в виде тихого почтительного трепета или ярмарочного скоморошества, что в данном случае одно и то же, и призвано скрыть подсознательный страх путешественника, оказавшегося в мире иных правил и традиций, иной культуры. Культуры, в которой вопрос, с какой стороны разбивать яйцо, остается актуальным со времен Гулливера и по сей день. Черешню оставляю под предлогом, что неудобно нести. Николай за дорогу все уши прожужжал, что в Москве черешня – валюта лучше водки. Он с ней, мол, все, что хочешь, достанет. С Ниной расцеловываемся, как старые подружки. Телефон тоже оставляю. Не очень хочется, но так правильно. Макс давно еще рассказывал, что на карельских да мурманских дорогах, если у тебя что-то в пути приключилось, не надо, как у нас, скакать да руками махать голосовать, пока какой-нибудь пенсионер от скуки к обочине не примет поинтересоваться. Первый же, кто бы ни ехал, остановится, будь ты с машиной закипевшей или так, пешим ходом. Северяне знают толк в жизни. Может, и не добрался бы Ломоносов до столицы, коли не было бы такого понимания и взаимовыручки у северных людей. У них всегда есть нечто большее, что объединяет, кроме слов и правил, голод и стужа. Спасибо вам, Николай. Спасибо вам, Нина. И Славе с Ларисой привет от меня и спасибо. До свидания. И здравствуй, Москва. Москва ли это? Высадили черти где, в Кузьминках. Автобаза, мол, где-то здесь или склад, гостиница на юных ленинцев, так и не поняла. Ну, Кузьминки так Кузьминки, метро, оно тем и хорошо. Где бы ты ни был, куда бы ни собирался, все рядом. Такой город. А кто запамятовал, советую прокатиться до Симферополя обратно на беременной черешне и персиками копейки. Тогда маршрут Ждановская-Кунцево, как из передней на кухню пройти, покажется. К Максу на Колхозную. Там где-то во дворах Колокольникова переулка. Глаза вспомнит. Еще не поздно. Хотя поздно, не поздно. О чем я думаю? О времени? О времени, которого, может, уже нет. Но если не будет этого странного времени, у меня не будет чего-то значительно большего. Чего-то, без чего время, чем бы оно ни являлось, каким бы ни представлялось, просто тиканье метронома на пыльном пианино. Долгие вечера бабьего лета, осенний пожар кленов и бесконечная седая промозглость зимы. Откуда я это знаю? Не знаю. Бегом в метро. Вдруг что-то напутано, перевернуто, и он уже уехал. Где искать? Как нагнать? Вот он, желтый дом. Средний подъезд со стершейся табличкой номеров квартир. Третий этаж направо. Отец, наверное, тасуя бешенство с паникой, обзванивает всех подряд. А может, странно, что я только сейчас о нем вспомнила. Может, он уже на вокзале в Симферополе или Феодосии? Смотря что пересилило. Если паника на вокзале, если бешенство вообще ничего не делает. Сидит на террасе, пьет вино и ждет новостей. Поймет ли когда-нибудь? Почему было не рассказать ему все? А поверил бы. А ты сама. Вот сейчас позвонишь, дверь откроется, и что? Здравствуйте, Владимир Максимович. Вам не следует завтра никуда ехать, потому что послезавтра мясорубка Селя оставит от вас только добрые воспоминания. И что мне тогда делать? Всю оставшуюся жизнь выслушивать ликбезы о последствиях первой влюбленности? Да, я влюблена. Да, с моим отцом вы ровесники. Но только вы можете знать, что с этим делать. А я знаю только, что нельзя делать без этого. Ничего нельзя. Дверь открывается. На пороге стоит незнакомый мужчина. Здравствуйте. Владимир Максимович дома? Здравствуйте. Нет. Нет. Это нет совсем или это маленькое нет? Ну, такое обычное маленькое нет. Ну, про соль, спички или даже про планы на выходные. Но не то нет, которое даже если маленькое для тех, кто его произносит, на самом деле огромное. Чья подавляющая бесконечность известна только тебе. Проходите, он скоро будет. Не уехал. Скоро будет. Я чуть не выкрикиваю все это. Запертый внутри легких, воздух вырывается через комок в горле приглушенным стоном. Вы... Лика. Быстро успокоившись, я протягиваю руку. Мне он нужен по очень срочному делу. Михаил Афанасьевич. Аккуратное, неловкое пожатие двумя пальцами. Как-то давно я слышала, как Макс говорил в компании. В этой стране еще не одно поколение мужчин будет мучиться вопросом. Целовать женщине руку, пожимать ее или уж сразу хлопать по заднице. Это все, мол, наследие краснозвездных гопников и экстремистов-истеричек. Наверное, он имел в виду как раз такой случай. Очень приятно. Вы не возражаете, если я подожду его в кабинете? Я не возражаю. А возражает ли Владимир Максимович, узнаем, когда он придет. Вполне милый человек. Не без чувства юмора. Спасибо. Может, хотите чаю? Я только что заварил. Было бы здорово. Я принесу вам. Вы очень любезны, Михаил. Спасибо. А «Белую гвардию» не вы написали? К сожалению, нет. Кабинетом Макса услужит небольшое помещение без окон, граничащее одной стеной с ванной комнатой и получившее в результате объединения кладовой и части спальни. Гостиная же, кухня, оставшаяся часть спальни и коридор, представляет собой единое пространство, некое подобие студии. Так что уединиться можно только в кабинете, за единственной в квартире дверью. Не считая ванной. Я прохожу в кабинет и неплотно прикрываю за собой дверь. Стол посередине. Все стены — один сплошной книжный стеллаж от пола до потолка. Без верхнего света, только настольная лампа и торшер у кушетки слева. Вместо люстры с потолка на толстом плетеном канате свисает размером со среднего бульдога позвонок кита, все крылья которого испещрены сценками на манер наскальной живописи древних. Охота на белого медведя, собачья упряжка с погонщиком, рыбаки в море и тому подобное. На отдельных полках в небрежном порядке стоят вперемешку оловянные солдатики в форме гусар времен войны 1812 года, нецке цвета потускневшего коралла с темными прожилками, фигурки женщин с амфорами на головах, из какого-то черного дерева, медальоны, четки, малахитовые нефритовые шкатулки разных размеров, подсвечники с огарками, запыленные колбы, четырехгранный штык-нож, гильзы разных калибров. Кое-где кнопками пришпилены листы гравюрных оттисков, пучки сушеных трав, ожерелье, не пойми с чего сделанные, эдакая лавка старьевщика или логово старого волшебника. За спиной кресла у стола целая секция застеклена, и в ней хранятся всякие сокровища. Крупные прозрачные кристаллы розового кварца и аметиста, пластины яшмы и срезы малахита, ежики бирюзы и пузыри янтаря, небольшие самородки тусклого золота, как будто запыленные неограненные рубины, аммониты, белемниты, неизвестные мне минералы, простые с виду камни для непосвященного. Обитый зеленым сукном стол накрыт толстым стеклом с широким фигурным фасетом. Под ним фотографии, в основном черно-белые. Какие-то записки, таблицы, пара газетных вырезок, стопки книг и журналов по краям. Я столько раз бывала здесь, и всегда как вновь. Можно взять любую книгу с полки или со стола, и никогда не знаешь, на каком она окажется языке. Или вдруг попадется старое издание с иллюстрациями, переложенными тончайшей папирусной бумагой. И тут же сверху на видном месте кодекс строителя коммунизма. Под ним афорты Гои. Молот ведьм соседствует со стопкой журналов «Мурзилка». Ваннигут со справочником по радиодеталям. Тихий Дон с початой бутылкой массандровского портвейна. Томик Ахматовой придавлен черным эбонитовым гробиком набора весов с маленькими никелированными гирьками и чашечками на цепочках внутри. Я стою у стеллажей и взглядом перебираю бесконечные предметы сокровищницы и корешки книг, как будто руками. Ваш чай, Лика, и печенье. Коренастый, с легким намеком на лысину, вежливый Михаил Афанасьевич ставит у меня за спиной на стол и тарелку, и чашку. Не буду вам мешать. Спасибо вам огромное. Не за что. Дверь за ним закрывается. Я беру первую попавшуюся книгу с полки и сажусь в кресло к столу. Это Алиса. Открывай наугад. «Да ведь я и так большая», — грустно сказала она. «А уж в этой комнате мне больше никак не вырасти». Что бы это значило? Чай вкусный, с лимоном. Вдруг вспоминая папирусе, про который говорил Серега. Интересно, наврал? Да нет. Вот он, как раз под тарелкой с печеньем. «Первая принцесса, что переступит порог этого дома, станет мне нареченной супругой». Число, подпись. Странно, почему я раньше его не замечала? Наверное, не обращала внимания. Просто не читаю чужие записи, пусть и выложенные под стекло для всеобщего обозрения. Нет такой привычки. «В этой комнате мне больше никак не вырасти». Что же хотела сказать Алиса? «А может, я и не хочу вырастать?» Не хочу, как они, даже как мама не хочу. Не хочу привыкать, не хочу расставаться с любимым, даже на минуточку. Что за дела могут быть, чтобы не быть там и с тем, ради кого вообще это все? Да ведь я и так большая. Я большая? Ну да, наверное, в каком-то смысле. А может... Я и есть та самая первая принцесса, переступившая порог этой-то комнаты? Я никогда не вырасту больше, потому что... Что значит больше? Для чего такого нужно дорасти, чтобы наступило это больше? Дорасти нужно только до себя. И тогда ты сможешь быть здесь. И знать. Я выросла, да. Потому что я знаю, кто я. Я принцесса. И всегда ею была, только не знала. Теперь знаю, точно знаю, кто я и зачем. И теперь я здесь. И не потому что, и не для того, чтобы. Я здесь с Максом. С единственным человеком, которого люблю. Я здесь, чтобы изменить все, пока оно само не изменило нас навсегда. Дверь распахивается, и в кабинет стремительно входит Владимир Максимович. «Ты?»